как она от нетерпения встала и резким движением сложила веер, а когда он был в двух шагах от нее и только собирался поклониться, она уже приподнимала машинально, сама этого не замечая, левую руку, чтобы опустить ее на его плечо.